Часть 4. Имена. ТВ, салфетка, контактные линзы, собака, бейсбол, банан, облако, атом, свет, Украина, Сиики Хозуми, Камисурейна. Все это лишь термины, присваиваемые предметам ради удобства. Однако их смысл не только в удобстве использования. Имена связывают понятия, формируют понятия, привлекают к понятиям внимание и оживляют их. Камисурейна – это многоплановый феномен, убивающий тех, кто его видит. А вот как я определяю Камисурейну, игнорируя нехватку улик, логики и здравого смысла. Так-так, появляется один вопрос. Хотя можно сказать, что этот феномен берет на себя разные роли и в итоге убивает тех, кто с ней сталкивается. Нет абсолютно никакого основания для связи феномена с именем Камисурейны. Однако, хотя феномены разные для каждого, все мы используем для него одно имя без колебаний или сомнений. Она сама никогда так не представлялась. По лестнице я поднимаюсь на второй этаж и замечаю стоящую у дверей моего класса Хозумитян. Я подхожу к ней, она тоже меня замечает, и мы здороваемся друг с другом. «Сэмпай, я всю ночь размышляла над твоей гипотезой». Она сразу переходит к делу. «Как ты и говорил, жертвы уже знали имя Камисурейны. Имя появляется первым. Пути Сато-сан, Когуре-куна, Кимуры-куна, Мизухары-сан, Вакуэ-сэмпая и твой где-то пересеклись. А значит, у всех у вас была возможность узнать имя Камисурейна. Я согласна с выводами, к которым ты пришел на основе этого, сэмпай. Камисурейной заражаешься, узнав ее имя». Я киваю. «Прости. Извиняюсь я». Хозумитян качает головой. «Не волнуйся, я сама этого захотела». «Верно. Я совершил ошибку, сказав ей имя Камисурейны. Я был беспечен. Похоже, я постоянно приношу ей неприятности. Кстати говоря, я уверен, что одно лишь знание имени Камисурейны не делает ее автоматически видимой. Это подтверждает тот факт, что она не показалась Юдзи-куну и его одноклассникам, хотя они слышали ее имя. Должно существовать некое условие. Само собой, я хотел, чтобы Юдзи-кун потерял интерес к этому делу, чтобы не дать ему случайно выполнить неизвестные условия. Не разбудить спящего льва, Камисурейну. Лучшая защита от Камисурейны – потерять к ней интерес. «Сэмпай», – говорит Хозумитян со взглядом, позволяющим мне предугадать следующие ее слова. «Позволь предупредить. Бесполезно пытаться уговорить меня отступиться от этого дела». «Как я и думал. Не буду». Бормочу я, и она радостно улыбается в ответ. Чёрт. «О, Йосинон!» Восклицает она, продолжая широко улыбаться. Её взгляд направлен на спешащую к нам Йосинотян. «Доброе утро, Йосинон!» «Утро, Хазамитян!» Отвечает она. «Привет. Здороваюсь я». «Доброе утро, Таэсина-сэмпай». Опять эта разница в отношении. «В чем дело, Йосинон? А, придя в класс, я только твою сумку увидела, и потому решила, что ты можешь быть здесь». С этими словами Йосинотян копается в своей сумке и достает нечто напоминающее массивную книгу. Покраснев, она протягивает ее мне. «А?» При ближайшем рассмотрении книга оказывается выпускным альбомом. «Я прокралась в комнату сестры и позаимствовала ее выпускной альбом». «Кстати говоря, я совершенно забыл, что просил принести альбом ее сестры времен учебы в школе Дзюнсейва». «Йосинон, ты великий вор!» – шутит Хозумитян. «Иначе она бы не разрешила мне его взять. Тоэсина-сэмпай, можно попросить тебя вернуть его в течение дня?» «Ага, меня это устраивает. Прости за беспокойство». «Извиняюсь перед ней я». «А, нет, мне только в радость». «Да? О, я просто должен быть благодарен. Ладно, пожалуй, я пойду в библиотеку. Хочу посмотреть». «А как же школа?» Удивленно спрашивает Хозамитян. «Честно говоря, сейчас у меня нет на это времени». Услышав мой ответ, она, что неудивительно, заявляет. «Я пойду с тобой. Ты уверена?» Спрашивает Йосинотян. «Конечно. Прости, но можешь сказать, что я проспала или еще что?» «Хорошо, поняла». Прекрасно знаю, что пытаться уговорить Хозамитян бесполезно, и я не вмешиваюсь в их разговор. «Ладно, идем, сэмпай». «Хорошо». Попрощавшись с Йосинотян, мы вместе отправляемся в библиотечную комнату. По дороге туда я кашусь на толстый альбом. Но я не жду, что мы в нем что-нибудь найдем. Едва ли их групповое самоубийство как-то связано с Камисурейной. Даже если и так, я бы удивился, найди я в этом альбоме что-нибудь важное. Однако, я был совершенно неправ. Усевшись рядом, всего через 5 минут мы кое-что обнаружили. Сердце выпускного альбома, группа снимков всех учениц класса, содержало несколько фрагментов, заметно отличающихся от остальных размерами, постановкой, фоном и так далее. Основываясь на предыдущих знаниях, мы поняли, что это. Большая часть этих снимков, если не все, принадлежат жертвам самоубийства. «Сэмпай?» «А?» «Не хочу показаться глупой, но...» «Да?» «Не слишком ли в школе Дзюнсэй во много красавиц? Я вроде как завидую». Честно говоря, я слишком сосредоточился на выделявшихся снимках, чтобы это заметить. Но после ее слов я вижу, что на фото и правда много красивых девушек. Не только богатые, но еще милые и умные. А еще говорят, что все и сразу не получишь. Замечает она. Но, по-моему, тебе, Хозамитян, незачем затаиваться. А, не обращай на меня внимания. Не обязательно мне льстить. Это не задумывалось, как лезть. В любом случае, вполне естественно, что в известной женской школе много красивых девушек. Говорю я. Почему? Потому что только такие девушки нацеливаются на подобные школы. Полагаю, это тоже не совсем неверно. Но подумай. На внешность сильно влияют гены родителей, верно? Да, и что? А вот что. Важные шишки почти всецело заполучают себе красивых жен. Заключаю я. Хозамитян хлопает в ладоши. Я прозрела. Тебя это и правда интересовало? Я решил ее не трогать и перевернул страницу. Я замер на полпути. В чем? Спрашивает Хозамитян, запинаясь, когда видит обнаруженное мной фото. Я продолжаю вместо нее. Камисурейна. Имя там и правда написано. Но мы бы в любом случае затаили дыхание. И оказалось, были очарованы. Потому что школьница на снимке... Ее красота почти до абсурда доходит, замечает Хозамитян. Именно. Она выделяется даже среди множества других красивых лиц. Если сравнить ее с бриллиантом, то остальные ученицы показались бы булыжниками. Как бы сильно мне не хотелось это признавать, но стоя рядом с девушкой со снимка, Хозамитян не произвела бы на меня ни малейшего впечатления. На какое-то время я совершенно ошарашен фотографией и красотой Камисурейны на ней. Но в реальности это не важно. Фотография заключает в себя куда более серьезную проблему. Не понимаю, почему мы можем видеть Камисурейну на этом снимке? Хозамитян смотрит на меня озадаченно. Камисурейна – это просто феномен. У нее нет тела. Возможно, она появляется на фотографиях? Даже будь это правдой, она не попала бы в альбом, не воспринимая ее кто-нибудь в реальности. А значит... Я снова смотрю на фотографию. Она не похожа на Шизуку, но похожа на Камисурейну, которую я знаю. Думаю, мы мыслим в одном направлении, Хозамитян. Да. Скорее всего, эти две Камисурейны неравноценны друг другу. Это ясно по одной их внешности. Однако они обе абсурдно прекрасны. Камисурейна на этом снимке – человек. В итоге вместо занятия мы пошли прямо домой к Йосинотян, ничего ей не сказав. Мы хотели расспросить ее сестру о Каме Сурейне. Как получилось, что девушку на снимке тоже зовут Каме Сурейна? Должно быть просто совпадение. Это самое правдоподобное объяснение. Данное феномену имя могло просто случайно совпасть с реальным человеком, но опять-таки, Каме Сурейна – имя совсем нечастое. Более того, реальный человек связан с групповым самоубийством, а феномен подталкивает к самоубийству, и к тому же обе они абсурдно прекрасны и похожи внешне. Это примерно такое же безумство, как вытянуть подряд два Royal Street Flash в начале игры в покер, но все же более реально, чем выиграть джекпот в лотерее. Тем не менее, не знаю, как Хозаметян, а я довольно быстро отбросил такую вероятность, потому что я уже видел Каме Сурейну. Я уверен, любой, кто ее видел, согласится со мной. Существует явная связь между девушкой на фотографии и разделяющим с ней имя феноменом. Это куда яснее, чем принадлежность к одному виду бульдогов и чихуахуа. «Кстати, дома здесь просто нечто, да?» Удивленно говорю я. «Я тоже удивилась, когда впервые к Йосинон пришла. Ты бы поверил, скажи я, что ее мама за нами на Порше заехала?» «Порше? Неплохо. Но Йосинон еще нормальная. Слышала, у большинства местных семей есть собственные лимузины и водители». «Лимузины, м? Для меня это словно далекий мир. И почему же столькие обитатели этого далекого уютного мира обрывают свои жизни? Они были одарены богатством и красотой, так что тревоги должны были обходить их стороной. У них было все необходимое для счастливой жизни. Тем не менее, счастье полностью субъективно. Одной проблемы может вполне хватить, чтобы человек стал несчастным. Например, если симпатичные вам парень или девушка плохо к вам относятся, даже в хороших условиях вы почувствуете себя несчастным. Все эти условия ничего не дают, когда приходится давать отпор горю. И потому, если появлялась некая причина, даже обитатели этого далекого мира могли совершить самоубийство. Каме Сурейна, ты порождаешь эту причину. Ты и меня соблазнишь с собой покончить, как сделала это с учениками средней школы Сикура. Как? Я пытаюсь вспомнить Каме Сурейну, какой запомнил ее, абсурдно прекрасную девушку, похожую на Шизуку. Какой ролью я наделяю Каме Сурейну? Что мне нужно? Кто мне нужен? А? Кто мне нужен? Каме Сурейна. Феномен, берущий на себя разные роли. Напоминающий Шизуку. «Сампай, что такое?» спрашивает Хозаметян, потому что я внезапно остановился. «Кто мне нужен?» Ответ очевиден. «Шизука. Мне нужна только Шизука. Я наконец-то нашел недостающий фрагмент, и мои проржавевшие мыслительные способности снова пришли в движение и начали неустанно гоняться за ответами. Ответы, ответы, ответы. Ответы, что я ищу, копятся снежным комом. И поэтому мне нужна еще одна вещь. Подтверждение. То, что подтвердит мои ответы. Понятно. Понятно. Я понял, Каме Сурейна. Я уверенно поднимаю голову. Как я и думал. Позади Хозаметян, рядом с домом, похожим на экспонат помпезной архитектурной выставки, я вижу Каме Сурейну. Ясно. Так нам надо лишь захотеть, чтобы она показалась. Потому что... Я усмехаюсь. Каме Сурейна здесь. Я прохожу мимо Хозаметян и направляюсь к Каме Сурейне. «Сэмпай!» — кричит она, заметно встревоженная моим странным поведением. «Не подходи! Ты не должна подходить!» Командую я, сердито оборачиваясь к ней. Мой жесткий тон заставляет ее отступить. Да, молодец. Хозаметян меня больше не волнует. Она больше не нужна. Не мешай мне! Оставь нас наедине. Вот чего я хотел. Вот кем я хотел сделать Каме Сурейну.